Глава 15. Ну а теперь перейдем к лейтенанту Филиппову. Он никак не может избавиться от Чонкина. Он все подготовил как нужно, оформил надлежащим образом и отправил в военный трибунал дело Чонкина. И стал ждать, когда же этого проклятого Чонкина заберут. А его не берут. И вот лейтенант звонит в этот самый военный трибунал. Ему повезло. «Полковник добренький слушает», — отозвалась трубка. Лейтенант ужасно рад. Как раз именно полковник добренький, которого никогда не бывает на месте, ему и нужен. А не бывает полковника на месте, потому что он является председателем выездной тройки трибунала и всегда находится в командировках. Лейтенант сжато излагает суть вопроса. Дело Чонкина производством закончено и передано в распоряжение военного трибунала. Так нельзя ли забрать туда и самого Чонкина? Потому что, находясь в тюрьме, он уклоняется от заслуженного наказания и, более того, разлагающе влияет на местный контингент заключенных. «Все понял и разъясняю», — дребезжит трубка. «Мы этого вашего Чонкина в настоящий момент до себя взять не можем. Местов нету. Гарнизонная гауптвахта под завязку. Кроме того, есть указания дезертиров, самострельщиков, паникеров и прочую мелочь судить показательно на местах, что будет иметь огромное воспитательное значение для всего местного населения. Понял, лейтенант?» «Понял», — отвечает лейтенант Филиппов. «А ждать вас когда же?» «А ждать нас не нужно. Таких Чонкиных по области вагон и маленькая тележка, а тройка у нас одна. Когда очередь дойдет, тогда и приедем». Лейтенант кладет трубку и думает: «Ну ладно, ну пусть. В конце концов, не я буду ждать, а Чонкин. А у меня и без Чонкина дел полно. Вон человек какой-то стоит. Ему тоже от меня что-то нужно. А что, собственно, за человек? И как он здесь очутился?» Лейтенант очнулся, вздрогнул, посмотрел на человека, стоявшего в позе просителя у дверей. «Вы по какому вопросу?» — спросил лейтенант. «Вы меня?» — спросил человек и ткнул себя пальцем в грудь. «Ну а кого же? Здесь, по-моему, кроме нас двоих никого нету». «Да, да», — печально согласился человек и приблизился к лейтенанту. «Я понимаю, что вам все известно, но прошу учесть, что я сам явился с повинной». «О чем это вы?» — спросил лейтенант устало. «Я относительно Мерина». «Мерина?» Лейтенант придвинул себе настольный календарь и записал слово «Мерин» с большой буквы, думая, что это фамилия. «Имя, отчество?» — спросил он. «Борис Евгеньевич». «Так», — кивнул лейтенант, записывая. «И что же он сделал?» «Кто?» «Ну, этот ваш», — лейтенант сверился с записью, — «Мерин Борис Евгеньевич». «Вы меня не так поняли. Борис Евгеньевич, это я!» И он опять ткнул себя пальцем в грудь, словно объяснял глухонемому. «Понятно», — сказал лейтенант. «И что же вам нужно, гражданин Мерин?» «Простите», — улыбнулся посетитель, — «вы опять меня не так поняли. Мерин — это всего лишь опечатка, жуткая, нелепая, удивительно глупая опечатка. Должно было быть мерилом, но наборщик взял из кассы не ту букву. Ужасная ошибка. Трагическое недоразумение. И вы понимаете, я всегда следил за всем лично. Но в этот день как раз пришла жена этого Чонкина. И вот в результате такая ошибка». Ермолкин схватился за голову и заскрежетал зубами.